Итак, на ваших магнитофонах кассета. Проверим качество стереозаписи. Я произношу слово «хуй», и оно будет в правом канале, а слово «пизда» будет в левом канале. Переход из левого канала в правый канал определяет хорошее качество стереозаписи.